Глава 7. 1471 год, 5 июля, Новгород. В 1471 году Новгород был очень внушительным городом. По меркам Руси, разумеется. Порядка 20 тысяч человек населения, около 270 гектаров площади и целых 2 кольца стен. И если внешнее кольцо было хоть и массивным, но древесно-земляным, то центр города прикрывал довольно крупный каменный детинец, построенный в 1430-е годы. Ничего мощнее Новгорода в плане оборонительных сооружений в те годы на Руси не было. Даже Москва терялась на его фоне. Потому-то и уверены были в себе горожане. Чего переживать-то за такими стенами? Несмотря на письмо отца, уходить просто так Ваня не стал. Нужно было урегулировать вопрос с Новгородом, раз уж он до него добрался. Но новый раунд переговоров княжич решил проводить в более выгодной для себя обстановке. Так что рано утром 5 июля, еще по густому туману, к воротам одной из проездных башен подкатили двуколку с мощной, крепко окованной дубовой бочкой. Это была одна из трех мин, который Ваня распорядился сделать еще в Москве. На всякий случай. Мало ли чего штурмовать придется. Ратники подожгли фитиль, укрытый специальным козырьком, дабы не могли залить со стен, и спешно отбежали. Ба-бах! Жахнуло это самодельное взрывное устройство, вскрывая деревянные ворота. Да и башню саму покосило. Да чего уж там, чуть не обрушило. А народ окрестный как оглушило. Диво просто. Даже те, кто на ногах остался, головой тряс, пытаясь прийти в себя. Все-таки не казанская петарда, сделанная на коленке. Тут постарались, чтобы оболочка получилась как можно крепче, а взрыв сильнее. И вот, повторяя сценарий казанского взятия, в открытые ворота Новгорода ринулись бойцы. Ратники прежде всего. Их добрые доспехи, большие щиты и крайне смертоносные кончары были очень опасны для плотной городской свалки. Щитом укрывались, а кончарам кололи, словно очень длинным штыком. Новгородцы не татары. Доспехи имели намного крепче. Но все равно результат славный вышел. Тем более, что еще и стрелки со своими пищалями подтянулись, поддерживая ратников. Новгородцы попытались контратаковать, но безуспешно. На узких улочках индивидуальное качество снаряжения и вооружения играло куда большую роль, чем в масштабных полевых баталиях. Да еще и орудия в прорыв закатили, что поставило окончательную и жирную точку в попытках новгородцев выбить москвичей из-за ворота. Наступать же вглубь города Ваня не стал. Испугался его масштабов. Да и зачем учинять такую резню? Он решил остановиться, закрепиться, да подождать переговорщиков. После столь лихого вскрытия внешнего периметра новгородцы вряд ли станут тянуть с этим делом. Не в их это интересах. Так и вышло. Не прошло и часа, как прибыла целая делегация. «Зачем ты сюда пришел? Тебе не совладать с Новгородом?» — воскликнула Марфа Борецкая, бывшая лидером новгородского сопротивления Москве. «Если я увижу, что мне с городком сим не совладать», — спокойно произнес Ваня, с мягкой улыбкой глядя в глаза этой престарелой фурии, «то я велю его сжечь. А погорельцев, кои начнут разбегаться, резать без разбору. Ибо смуте вашей и измене нужно положить конец. Слишком далеко она зашла. Не пресечешь, так и будешь бегать с войском, да в чувство приводить. Это слишком хлопотно. Лучше разом дело решить. Подожжешь город, без добычи останешься», — возразил кто-то из бояр. «Вздор! Али ты не слышал, как в Юрьеве-Камском поступили?» С ехидством поинтересовался Ваня. «Вы, купеческие душонки, все одинаковы. Как беда какая, так зарываете свои ценности в горшках во дворе. И найти их хитрость невеликая. Есть у меня к тому ухватки. Как раз в Юрьеве-Камском их и испытывали. Выкопанной добычи оказалось больше, чем взятой с обычного разорения. А ведь там по бревнышку все перебрали». «Что ты хочешь?» — тихо спросил один из бояр, пока все остальные молча переваривали сказанное княжичем. Такой поворот их явно застал врасплох. «Всего лишь восстановить справедливость. Новгород был основан моим предком и должен вернуться под руку его потомков, вотчиной моего отца стать. — Что? — прохрипела Марфа Борецкая, задыхаясь от переполнявших ее чувств. — Не бывать этому! — Всех смутьянов, — продолжил Ваня невозмутимо, — надлежит выдать для переселения в Юрьев Камский, а имущество их передать добрым людям Новгорода, что стоят за Москву, Русь, да всякими дьявольскими прелестями не соблазняются. Кому и что, сами решите. «Ох ты!» — попыталась выкрикнуть оскорбленная Марфа, но ближний к ней боярин закрыл ладонью ей рот. Ваня же посмотрел на нее словно на ветошь и продолжил. «Всех, кто станет противиться власти отеческой, убить. Сверх того, за измену на город налагается вигра 25 000 рублей». Во время оригинальной Московско-Новгородской войны 1471 года на Новгород была наложена вира в 15 тысяч, и ее выплатили без особого напряжения. Но тогда таких страшных поражений не было, и стены города не вскрывали. Монетой или ломом серебряным, али золотым, а чтобы сомнений более не оставалось, составим грамоты. Одну вам, что в доме архиепископа храниться станет, одну мне. В обеих напишем одинаковые слова, и везде подписи свои бояре поставят, да печати в подтверждении клятвы. А кто не поставит, тот и не боярин более. Также туда поставят подписи с печатями архиепископ и посадник, скрепляя тем самым клятву города своей властью. Кроме того, город выставит 500 добрых всадников, что пойдут со мной к Москве татар воевать. Думать вам до полудня будущего дня. Если не решите ничего, то посчитаю за отказ. Все, ступайте. Марфа Борецкая хотела много чего высказать этому маленькому мерзавцу, но ей не дали. Так и уволокли, удерживая рот зажатым. Решили ее воплями не провоцировать княжича. Не в том они были положении. Ваня же занялся обустройством нормального укрепленного лагеря, раскинувшегося частью в городе, частью за его стенами. Он был уверен, что переговоры на том не закончатся. Не смогут новгородцы проглотить такой вот ультиматум после стольких лет независимости. Назначенная городу вира в 25 тысяч рублей выглядела очень большой только на первый взгляд, потому что имущество противников Ивана Третьего по самым скромным прикидкам стоило далеко за 300 тысяч. Тут и земля, и всякие поселения с укреплениями, и торговые связи, и склады с товарами, включая ценные меха, и многое иное. Сумма, конечно, огромная, но разумная. Для Новгорода, во всяком случае. Ваня был уверен, ее легко добудут, вытряся из литовской партии. Даже простой монетой, а не ломом. А вообще ситуация вырисовывалась очень интересная. Заговорщики, слившие новгородцам маршрут, состав войска и цели княжича, хотели от него избавиться. Это очевидно. Потом же, судя по масштабу мероприятия, планировали создать великому князю непреодолимые им сложности. Зачем? Кто его знает? Может, для того, чтобы сделать марионеткой. Дескать, только в них его опора и защита. На Москве, со слов гонца, ничего пока о похождениях Вани не знали. Более того, кто-то начал распускать слухи о том, что княжич, вместо того, чтобы защищать от неверных столичные земли, грабит честных христиан, как поганый язычник. Слухи эти были непопулярны, но имели место. Вот, видимо, великий князь и решил их пресечь, возвернув сына. Тот-то, по его мнению, должен был где-то по северам гулять с 300 лучшей на Москве конницы, шалить и развлекаться грабежом супротивников его. И да, заговорщики, судя по всему, были уже уверены в гибели княжича. Оттого и гонца отпустили свободно, иначе бы не доехал. Как пить дать, не доехал бы. Ваня загадочно улыбнулся своим мыслям и вернулся к заполнению подробного журнала боевых действий, который он вел с первого дня похода, фиксируя в нем буквально все. От расхода еды и ценного имущества до боевых потерь и трофеев, самый что ни на есть немецкой пунктуальностью и дотошностью. Все равно в походе у него часто образовывалось слишком много времени и требовалось занять себя чем-то полезным. Так почему не этим?